13. Николай Чудотворцев. Коля поселился рядом с Петровыми осенью 2034-го, через неделю после появления Леонидовых. Он был похож на ковбоя. Чуть за 50, с небольшим животом, ковбойская шляпа, грязные джинсы, кожаная, слегка потертая куртка с бахромой, остроносые полуботинки с ремнями и кольцом. Казаки. Виктор Сергеевич сам бы никогда не надел такие, но владельцы подобной обуви всегда вызывали у него любопытство и опасения. Эти сапоги обязывали владельца к некоторому безрассудству. Коля пришел неизвестно откуда. Говорил, что из Саратова. Поселился в соседнем одноэтажном доме, кирпичном, с целыми металлопластиковыми окнами. До начала смуты здесь жили пенсионеры Иван Аристархович и Зина Петровна Коромысловы. Они были местными, и спецсвязь им не полагалась. Зина когда-то работала в детском саду, а Иван — водителем еще у председателя колхоза. В 2025-м Коромысловы уехали к детям в Москву. В общем, Николай занял их дом. Рядом с Петровыми Коля поселился из-за колодца. Конечно, он мог бы выгнать Петровых и занять их дом, но Коле не нужны были враги. Он нуждался в друзьях. Колодцы были у полковника, у Максима. Были и в других местах, но брошенные. Что можно было в них найти, знал только полковник. К Петровым Николай пришел с подарком — ручной гранатой в полиэтиленовом пакете. «Ну что, будем знакомиться?» «Я Николай, ваш новый сосед. Теперь буду рядом с вами жить. Потому как никакого другого жилья у меня нет. Как говорится, враги сожгли родную хату, а друзей у меня никогда не было. А это мой подарок. Ручная граната. Пригодится». Николай протянул Виктору пакет. ЛУ-213. Французская ручная осколочная граната. С инструкцией. Инструкция переведена на русский язык. Предназначена для поражения живой силы в бою. К цели граната доставляется за счет ее броска рукой человека. Корпус гранаты сделан из пластика. Осколки образуются спиралью из насеченной проволоки весом 100 граммов, дающей около 1100 осколков. А сверху и снизу от него уложены 230 стальных шариков. Неплохо? Виктор Сергеевич промолчал, — ответила Лида. «Прикольно. Тогда спрячьте у себя в закромах». Николай забрал у Виктора пакет и отдал его Лидке. «Распорядитесь по своему усмотрению. Можете в борщ добавить, а хотите, угостите кого-нибудь». Николай продолжил знакомиться. «Много отец живой силы замочил». Виктор Сергеевич смутился. «Да я давно пенсионер». «Не хочешь, не отвечай. Многие почему-то делают из этого секрет, а я не делаю. 15 трупаков, ни больше, ни меньше. Поделитесь водичкой». «В смысле?» — вздрогнул Виктор Сергеевич. «От колодца ключи дадите?» Колодец Петровых был накрыт деревянной крышкой с амбарным замком. «Вот». Петров протянул новому соседу ключ. Трудно отказать человеку, приходящему в дом с такими подарками. У Виктора бешено колотилось сердце, поэтому он старался говорить медленно, чередуя слова с глубокими вздохами. «Раз надо, конечно, пейте. А ключ потом вон на этот гвоздь повесьте, на стойке турника. Он тут часто висит». Лидка спросила. «Извините, конечно, молодой человек, а полковник знает, что вы тут поселились?» «А зачем ему знать? Кто это такой вообще?» «Надо сказать, что вы теперь здесь живете, у Коромысловых, чтобы не перестрелять друг друга по ошибке. Вдруг полковник вас за кого-то другого примет? За бродягу, например?» «Полковник — представитель власти, силовая структура. Я вас познакомлю», — предложил Виктор. «Ладно, познакомишь. Николай перешел на «ты». «Я тоже силовая структура в прошлом. Сейчас военный пенсионер». Вечером Николай принес бутылку самогона и 3 зеленых помидора. Вероятно, нашел на чьей-то брошенной грядке. «У вас поселок почти целый. Видно, что еще кто-то живет. В Чумбур-Косе разруха, даже оконные рамы поснимали, деревянные, конечно. Металлопластик-то не горит». «А вы кто по профессии?» «Я ж сказал, военный пенсионер», — ответил Николай. «А раньше?» Коля подумал. «Я всегда был военным пенсионером, господа. В Маргаритовке будете жить или дальше двинете?» Лидка хотела узнать о новом соседе хоть что-нибудь. «Поживу немного у вас, потом, может, в Сочи отправлюсь. Там, говорят, запросто можно найти пустую квартиру». Через час Николай принес еще одну бутылку самогона. «Я же алкоголик, но старого закала, не пьянею совсем», — объяснил он Петровым. «А порой так хочется опьянеть». К концу второй бутылки Николай все-таки опьянел и стал приставать к Лидке. «Мадам, разрешите вас приобнять?» Гость положил руку на коленку Петровой, потом погладил по бедру. «Мышцы есть? Качаешь?» Лидка вздрогнула. «Не-не-не, я старая, я замужем. Спортом всю жизнь занималась». «А я просто контуженный, Лида, эх, Лида. Почему мы раньше не нашли друг друга? Почему мы нашли друг друга только сейчас, мадам? Наверстаем?» «При живом муже я еще не готова», — смутилась Петрова. «Сегодня живой, завтра нет». Николай рассмеялся, подмигнул Виктору и зачем-то погладил его по голове. Виктор растерялся. «Лида — бывшая велосипедистка. А принеси нам, Лида, еще бутылочку. Там в подвале настоящая водочка должна быть». Виктор не придумал способа лучше разрядить обстановку. «Не бойся, отец. Лиду батьковну не трону. Мы ж теперь соседи. Я за соседей, кому хочешь, горло перегрызу. Люблю грызть горло. Медом не корми, дай горло перегрызть». Коля широко открыл рот. «Просто людей давно не видел. Живых. Я ж военный пенсионер. Я алкоголик, да, но свою меру знаю. Не надо ничего нести. Вот если бы твоя жена принесла мне луковицу, я бы показал вам фокус». Коля говорил быстро и не очень разборчиво. Лида принесла луковицу. Николай выпил рюмку самогона, откусил половину луковицы и побрел домой, напевая на мотив «Интернационала». «Любому глотку я перегрызу, любому-любому». «Может, так оно и лучше с соседями», — подумал Виктор, ложась спать. «Говорит, глотку за нас перегрызет». «Думаешь, Лид перегрызет?» «Лишь бы он нам по ошибке не перегрыз. Думаю, надо шкаф к двери передвинуть, мало ли что». Лидка легла спать, не раздеваясь. Даже калоши с носками не сняла. В дневнике на следующее утро Виктор записал: «Теперь мы живем с соседями». О себе Николай почти ничего не рассказывает. Говорит, что убил 15 человек, но без подробностей. Иногда лучше не знать ничего о человеке. Мы должны судить о людях по их поступкам или по отсутствию таковых. Причем по поступкам, совершенным в нашем присутствии. Коля фокусник, может съесть луковицу. Мог бы я стать фокусником, если бы моей жизни угрожала опасность, безусловно. Спустя месяц после первой записи Виктор Сергеевич посвятил Николаю еще одну. «Николай стал нам доверять и теперь говорит без умолку, рассказывает о себе удивительные вещи. Его отец был военным, который погиб на испытании снайперских винтовок. Николай захотел пойти по его стопам, но очень быстро разочаровался в военной службе, почувствовал себя пацифистом и подал заявление на увольнение. На что ему сказали: «У нас вход рубль, да выход два. Так бы все уже давно убежали. Кого не спроси, пацифист. Но для тебя мы сделаем исключение в память о погибшем отце. Никто не хочет ехать на курсы палачей. Вот ты поезжай, закончи их, приведи пару приговоров в исполнение и свободен, чисто для галочки. Людей расстреливать не надо, достаточно кошек и ворон. У нас же мораторий на смертную казнь. На пару месяцев буквально. Типа сдашь устный экзамен по физкультуре. Сдашь и свободен. Делать нечего, поехал». Преподавал на курсах Михаил Яковлевич Косыгин по кличке Мишка-нож. Мишка был профессиональным киллером, одним из лучших в стране. Его осудили в 2008 году за убийство 5 человек. А чтобы ценный опыт не был утрачен, Мишку обязали читать лекции военным. Коля говорит, что прослушал цикл лекций Косыгина «Убийство подручными средствами» и понял, что убить можно чем угодно, даже скрепкой. Даже грубым словом, сказанным вовремя. По словам Николая, утопить человека можно даже в кружке. Но главное, что понял Николай, убивать надо с любовью, чтобы потом не чувствовать угрызений совести. Ведь все, что вы делаете, вы должны делать с любовью. Надо полюбить свою жертву всем сердцем, понять, что лучший для нее выход — это смерть, которая и так неизбежна. Много сторонников и у другой теории. Представить себя в предлагаемых обстоятельствах. Вы, скажем, Спартак, а жертва — Гитлер. Раз и все. Или вы Гитлер, а жертва — еврей. Коле понравилась учеба, и он решил остаться на службе. Его даже командировали в Северную Корею на практику. Там он приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Северной Корее нет моратория на смертную казнь.